Глава 47. Дэйв Хансен входит в номер на втором этаже мотеля. Все местные полицейские собрались тут, и у них глаза на лоб лезут от перевозбуждения. Если в этих местах и постреливают, то только пьяные мексиканские рабочие в субботу вечером или белые голодранцы в любой день недели, а серьезная перестрелка в мотеле – дело из ряда вон выходящее. Дэйв осматривает место в дверной раме, куда попала пуля. Не похоже, чтобы Фрэнк промазал. Он оборачивается и смотрит на вывеску напротив. Отличное место. Хороший обзор сверху, а снизу никак не простреливается. Дэйв заглядывает в ванную комнату и видит послание. «Думал, мы тут в игрушки играем?» «Нет, Фрэнк, я-то так не думал. Мне следовало догадаться, что ты найдешь датчик. Следовало помнить, что тебя на мякине не проведешь. Даже усталый, измученный, ты не теряешь головы». Юный Трой спрашивает. «Что случилось?» «Случилось то, — сердит отвечает Дэйв, — что это Фрэнки машина». «Хотя, если честно, вопрос как нельзя более уместен. Что тут произошло на самом деле? Кто опередил нас и явился убрать Фрэнка? Откуда они узнали, что он здесь?»